Очередное преступление. Когда в понедельник я приезжаю в школу, мне не требуется побывать на собрании с мистером Диметри, чтобы понять, что именно неладно. Трехметровый минотавр нарисован на заборе напротив школы, из чего я делаю вывод, что наш директор теперь выйдет на тропу войны. Изгородь из чистокола принадлежит семейству, которое так же, как и мистера Диметри, бесит граффити. Наша компания рассматривает рисунок, выгружаясь из автобуса. Умберто со скрипом тормозит перед ним в кресле, запыхавшись от распирающих его новостей. «Это парень, и он едва не попался. Если посмотреть повнимательнее, видно, что он не закончил делать заливку». И верно. Ноги Минотавра растворяются, словно он поспешно линяет с места преступления. «Шпионы из нас так себе», — продолжает Умберто. «Настоящие ниндзя к этому моменту уже решили бы загадку». Он прав. Мы сосредоточили внимание на одежде, движениях и том, как правильно повязывать платок. Профессионал следовал бы приказам и уже докопался до самой сути дела. Говорю Умберто, что надо наращивать усилия. После уроков мы объединимся с Мэттом и Карли, чтобы найти новые улики. Но у Карли другие планы. «Вы, ребята, сегодня после уроков помогайте мне с пьесой». Она твердо захлопывает дверцу шкафчика, словно ответа от нас и не требуется. Первым начинает спорить Мэтт. «Мы ни за что не будем работать над твоей пьесой, пока преступник на свободе». «А ты у нас кто, супергерой?» — насмехается Карли. «Пусть расследованием занимаются профессионалы, а мне нужны люди, которые помогут написать несколько новых сцен». Умберто тоже грохает дверцы шкафчика. «Мы никогда не станем профессионалами, если не будем принимать дело всерьез». Он поворачивается к Мэтту и мне. «Шиноби Шозоку в раскраске тай-дай? Вы серьезно?» Умберто всегда был более дисциплинированным, чем Мэтт или я. Но я и не представлял, что отсутствие у нас прогресса так его огорчает. «Мы можем решить эту головоломку, и мы должны ее решить. Просто хватит маяться дурью», — заявляет он. Его слова пригвождают нас с Мэттом к шкафчикам. «Ты прав. В итоге соглашаюсь я. Давайте докопаемся до истины». Карли закатывает глаза. Она уже тысячу раз и раньше слышала, как я обещаю сосредоточиться и собраться. «Означает ли это, что вы, парни, не поможете мне сегодня?» Но выговор от Умберто делает меня внимательнее. «Я обещаю Карли, что мы и распутаем дело, и поможем ей с пьесой». Кажется, у нее на душе полегчало, и она направляется на урок. «Вот всегда ты так», — укоряет Мэтт. «Пытаешься отхватить кусок не по зубам. Мы никак не сможем управиться и с тем, и с другим». Но я почему-то чувствую себя неуязвимым, по крайней мере, до начала урока математики, на котором нас поджидает контрольная сюрприз.